не здороваюсь. Я уверен, ты знаешь, что мы с тобой в меньшинстве. Но как бы там ни было, кто бы что ни говорил, помни, здравый рассудок – понятие не статистическое. Да здравствует Россия! Видишь, я же говорил. Но они, всячески игнорируя этот факт, подпитывают в людях иллюзию, что у большинства иммунитет к говну. А значит, ошибаться они не могут, ну а миллионы мух, слетающихся к фекалиям, это всего лишь исключение, подтверждающее правило. Так что мы с тобой, мой друг, заблудшие мудаки. Мы с тобой вечные. Вечные 2% дерьма. Именно так назвал людей, вышедших 12 июня на митинг, это проститутка в кимоно. Обсуждается ли возможность возврата Крыма России? Не дай бог, а зачем вам Крым? Не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. Черти знает что. И знаешь, что я тебе скажу? Я чертовски рад, что я среди этих 2%. Я рад, что еще осталось 2% людей, которые не хотят такого обращения с собой. Мне поставили диагноз рак 4-й стадии. В связи с тем, что изначально мне ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз, мое время в лечении было упущено. Счастливо, Даша. Выздоравливайте, Даша. Выздоравливаю. Среди 2% людей, которые считают, что государство в современном мире – это не бензоколонка, которая обеспечивает узкий круг людей. Я рад, что я из 2%, которые не испытывают гордости от количества запуганных соседей, которых мы можем превратить в радиоактивный пепел. Черти знает что. Мне нравится, что я из 2% людей, которые помнят историю страны, осознают все ужасы войны и не хотят ее повторить. Прага, Хельсинки, Вильнюс, Таллин, Рига – это вообще совсем рядом. Половину из этих городов праздничные русские солдаты могут выдвинуться и вовсе пешим порядком, как уже было 70 лет назад. Я из 2%, которые не хотят клерикализации страны и скатывания ее в средневековье. И мне радостно, что в эти 2% входят академики РАН, которые пишут в своих письмах, что если так и будет продолжаться, некогда космическая держава превратится в страну третьего мира. Нельзя убивать людей. Конечно, физическим. Почему? Некоторых убивать можно и нужно. Совершенно точно. Некоторых убивать можно и нужно. Черти знает что. Я из 2% людей, что не верят цирку, который показывают по телевизору. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. И считаю, что телевизор – это отличный способ информировать и развивать человека, а не превращать его в пускающее слюни животное. Ты не сосала никогда? Зачем да ты ладно? Живешь? Так что да, мы в меньшинстве, но я лучше буду из 2% дерьма, чем из ваших 98% ополоумевших мудаков, которые молятся на вождя, испытывают чувство гордости за мощь ядерной боеголовки, которая, как они надеются, в скором времени сотрет с лица земли 320 миллионов американцев. Я рад, что не имею отношения к 98% недоумков, которые считают, что желать лучшей жизни – это предательство Родины, а коррумпированные чиновники, с которыми эти 98% сталкиваются каждый день – это просто заговор против вождя, хотя вождь сам и назначил их на должность. Так что, как по мне, уж лучше я с этими 2%, чем... Нашего президента, господина Владимира Владимировича Путина, очень люблю. И Владимир Рудольфович, вы, конечно, патологический лжец, но вы же должны понимать, что верить в свою собственную ложь – это чревато последствиями. Конечно, вы соврали про 2%, забыли посчитать дальнобойщиков, тех, кто выходит на пикеты против реновации, 4 миллиона безработных по всей стране, семьи, чьи дети не вернулись из командировки в Ростов-на-Дону. Забыли посчитать тех, кто был вынужден закрыть свой бизнес, а таких только за 2016 год 70 тысяч, а это все потеря рабочих мест. Так и набегает еще пару процентов. И еще, вы, конечно, в большинстве, но в большинстве не очень разумных, агрессивных людей. И я думаю, вы догадываетесь, что когда картинка в их холодильниках станет совсем уж расходиться с картинкой в телевизоре, они в первую очередь жестко, а может и жестоко, спросят с тех, кто создавал этот мыльный пузырь. Так что пусть, по вашим словам, сейчас 2 на 98, но вы же знаете историю страны. Это процентное соотношение очень быстро меняется под воздействием таких факторов, как наличие еды на полке, цены на нефть, возраста вождя. Так что вы поосторожнее с языком. Он же может пригодиться на последнем слове, перед тем, как начнете дергать ножками. И, кстати, ирония в том, что за цивилизованный суд над ними будем выступать как раз мы с вами, те самые 2% дерьма. Ну, а может быть и нет. Думающие люди, к которым я себя не отношу, скорее к критически мыслящим, это, увы, редкость. Ведь здравый рассудок – понятие не статистическое. Просто помни об этом. Хотя тебе решать, быть или... У меня идея. Давай посчитаем, сколько нас таких 2%. Репость это видео с хэштегом 2%. Не хочешь видео, просто фото этой шлюхи в кимоно с этим же хэштегом. Так мы сможем отграничить себя от них. А также ты мне очень поможешь с проектом. Заранее спасибо.